Сердце стонет, облитое болью. Почему же отвергли Христа? Сердце стонет, облитое болью. Почему же отвергли Христа? Гаснет пламя в светильниках наших, а часы мировые текут, разогнавшись стремительным маршем. Скоро полночь, они говорят, разогнавшись стремительным маршем. Скоро полночь, они говорят, кто горит, освещайте планету, разобьем цепи дьявольских уст, понесем Иисуса заветы и сплотимся в единый союз. Понесем Иисуса заветы и сплотимся в единый союз. Если нужно, пожертвуем жизнь, что поставив земли притяженье, мы поднялись.